Глава 11, часть 6. Выступая в редакции военно-исторического журнала 13 августа 1966 года, Жуков дал оправдание своему поведению. Цитата. «Кто захочет класть свою голову? Вот, допустим, я, Жуков, чувствуя нависшую над страной опасность, отдаю приказание развернуть. Сталину докладывают. На каком основании? На основании безопасности. Ну-ка, Берия, возьми-ка его к себе в подвал». Литературный источник. «Огонек», 1989 год, номер 25, страница 7. Никто Жукову, Берии и подвалом не угрожал, но осторожный стратег предвидел, что дело может принять и такой оборот. Потому благоразумно молчал и покорно подписывал преступные приказы, с содержанием которых якобы был не согласен. Он вновь и вновь усердно подмахивал. А ведь если он действительно предвидел, что вот сейчас нападут, то можно было бы и рискнуть. Со Сталиным публично не согласиться, и пусть заберут к Берии в подвал. Нападет Гитлер, тогда благодарный народ вспомнит. Да, был Георгий Константинович смелым человеком. Жаль, не проявил стратег высокого героизма, потому защитникам Жукова приходится теперь доблестные подвиги стратега списывать из его мемуаров или сочинять самим. А я тем временем вынужден обратиться к документу, под которым в Советском Союзе подписывался практически каждый гражданин мужского пола. Этот документ – военная присяга. В июне 1941 года присяге изменил начальник генерального штаба РККА генерал армии Жуков. Он ведь тоже клялся защищать свою родину мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни. Мужество солдата – идти вперед под картечь, да на вражьи штыки. Мужество начальника генерального штаба – иметь свое мнение и отстаивать его, чего бы это ни стоило. В первой половине 1941 года спасение десятков миллионов людей зависело от честности и принципиальности начальника генерального штаба, от его личной храбрости. Он мог спасти всех. Он понимал, что сейчас нападут, но ничего не делал для защиты своей родины. Наоборот, он злонамеренно вредил. В его положении действия по защите Родины заключались в том, чтобы против преступных приказов выступить с достоинством и честью, как этого требовала присяга. По крайней мере, сохранять нейтралитет в отношении своей Родины и своего народа. Не подписывать самому вредительские директивы. Перед Жуковым стоял выбор – выступить на защиту своей Родины, не щадя крови и самой жизни – или спасать шкуру ценой предательства своей армии, страны и народа. И Жуков встал на путь измены Родине. Жуков от защиты Родины уклонился. Изменив присяге, Жуков укрылся в спасительном угодничестве. «Подпишу, что прикажете, подмахну, что повелите. Только бы уцелеть. Только бы не высказать мнение, с которым мог бы не согласиться Сталин». Если бы Жуков не струсил, если бы не изменил присяге, то выход у него был бы достойный и честный. Эту гадость не подпишу. И не вздумайте меня пугать Берией и подвалом. Я сам застрелюсь. Но под вредительскими приказами, которые ведут мой народ, мою страну и армию к гибели, вы моей подписи не добьетесь даже пытками. Своему народу не изменю. Но Жуков изменил. Жуков осудил генерал-лейтенанта Власова за то, что тот попал в плен. Этот момент мы будем обсуждать чуть позже. Подчеркну, не за все дальнейшие действия Жуков осудил Власова, а именно за то, что попал в плен. Жуков считал Власова трусом и настаивал на том, что ему надо было застрелиться до того, как попал в безвыходное положение. Но сравним действия Власова и Жукова. Власов был захвачен в плен, но этим он никому вреда не нанес. А Жуков, рассылая в войска преступные приказы, сгубил кадровую Красную армию, отдал противнику неисчислимые военные запасы и 85% военной промышленности страны. За этим последовали многомиллионные жертвы и разрушение многого из того, что страна создавала веками. И если уж кто-то толкал Жукова на подписание этих безумных приказов, то надо было просто потребовать отставки, в крайнем случае застрелиться. Но тут сработала другая философия. Кто захочет класть свою голову? По Жукову. В безвыходном положении Власову следовало застрелиться. А самому Жукову когда не было никакого безвыходного положения, следовало любой ценой спасать шкуру, даже ценой гибели всей армии, народа и страны.